откусить кусочек мяса, смазнуть указательным пальцем немного масла, откусить яблоко. Вечером, когда Джим открывал холодильник, его чуть не тошнил. Он удивлялся. Все продукты выглядели так, будто их грызли мыши. Кроме того, Норма выходила из дому только за тем, чтобы купить какой-нибудь материи. Она начинала сразу сотню дел и ни одного не доводила до конца, как не доедала ни одного из начатых блюд. В ее понимании жизнь замужней женщины была тягостным бременем, которое можно было сравнить с приютскими порядками. Но ей не хватало наставниц, помогавших делать все вовремя. Она как бы возвратилась в детство, утратив преимущество этого возраста. У нее не оказалось нянек. У нее не было даже того, что она имела в приюте, где на десятерых была одна няня. К концу дня, упав духом, она валилась на диван посреди неубранных вещей. Когда Джим вечером приходил домой, она с опаской спрашивала его, не хочет ли он поесть, потому что у нее уже не было сил что-нибудь приготовить. «Ты читал мою записку?» — спрашивала она. Она прятала в свертке с сандвичами, приготовленными для мужа, довольно поэтичное объяснение в любви. «Дорогой, когда ты вернешься домой, я буду спать, но мои мысли будут только о тебе. Или не ешь этого кусочка моего сердца, дорогой, даже если очень проголодаешься». По правде говоря, это было продолжением тех детских игр, которые играли в приюте, когда, стремясь создать себе свой мир, дети начинают писать друг другу записки, полные нежных излияний. Джимми настолько раздражали эти записки, что в конце концов он стал рвать их, даже не читая. Вечерами ничто не менялось. Они погрязли в семейных раздорах. Если молодой жене случалось приготовить мужу какое-нибудь блюдо, требуху по-французски или сырую рыбу по-японски, он выплевывал первый же кусок. К тому же она встречала его в костюме, гармонировавшем с экзотическим блюдом, в шелковых шароварах или пеньюаре парижской мадемуазель. Этот маскарад вызывал у Джима такое же отвращение, как и сама пища. У него создалось впечатление, что он приходит с работы не домой, а в публичный дом. Все способствовало, по крайней мере, по внешним признакам, созданию такого впечатления. И Джим не знал, как его развеять. Он не одобрял ни меню, ни поведения, ни нелепых нарядов жены. И очень скоро между ними дошло до оскорблений и грубостей. Норма перестала замечать Джима, даже когда он находился в двух шагах от нее. Она шила новые занавеси, переставила мебель. Все стало по-другому, и тем не менее было по-прежнему неуютно. Она довольствовалась ужином, состоящим из банки консерва, опрокидывала на тарелку ее содержимое и шла есть в уголок. Каждый вечер она перекладывала к себе в тарелку все, что было в очередной консервной банке — морковь и горошек. «Зачем? Ведь тебе не хочется есть», — удивлялся Джим. «Я смотрю на это цветное пятно», — отвечала она, уставившись в тарелку. Норма Джин Доуэрти была особым случаем. «Я заикаюсь», — написала она, извиняясь за то, что не позвонил. Хотя и вертелась несколько дней вокруг здания, в дверь на Уайн-стрит с многообещающей бронзовой табличкой «Школа шарма». Поначалу она занималась заочно, дома, ожидая письменных заданий с таким волнением, будто их писал тайный поклонник. Она распечатывала письма директрисы мисс Шнейбл раньше, чем письма бедняги Джимми, плававшего по морям, начиненным минами. Каждый вечер она воплощалась перед зеркалом в один из ярких образов в соответствии с курсом голливудского шарма. Она изучала позы. Она должна была постараться воспроизвести позу какой-нибудь женщины на фото или известной картине, сплетенные пальцы Джоконды или прищуренные глаза Марлен Дитрих. Она разучивала улыбки, особую вертлявую походку, примеряла шиньоны. Светящиеся рекламы бульвара «Сансет», призывающие ее продолжать курс наук, Форест Лаун, кладбище для знаменитостей,